708, ноябрь, 17. Отдалить свое высшее «я» от своих мыслей, чувствований и переживаний – задача одна из труднейших. «Я» остается при всех условиях. Мысли, чувствования и переживания приходят и уходят и постоянно изменяются. Посреди трех великих потоков – физической, астральной и ментальной материи – стоит дух человека, и через его физическую, астральную и ментальную оболочки текут потоки материи трех видов. Удержать и остановить их нельзя. Они не есть «я» человека и не принадлежат ему. Ничто не принадлежит ему. Ничто не принадлежит и не может принадлежать духу и в мирах, только чаша его накоплений есть его вечное и неотъемлемое достояние. Человек, воплощаясь, проходит через эти три мира, оставляя в каждом из них последовательно облекавшие его оболочки, пока не достигнет огненного мира, в котором облекается вечное тело света. Ради того, чтобы накопить элементы, необходимые для сознательного проявления в огненном мире в теле света, и совершается эволюция духа. Оформление огненного тела – процесс высочайший. У многих даже ментальное тело еще не оформлено. При каждом новом воплощении все три этих тела – физическое, астральное и ментальное – нарождаются вновь, в соответствии со ступенью развития, достигнутой духом, и кармическими особенностями очередного воплощения.